салат из цветной капусты с редисом и луком-пореем. 40 граммов проростков кунжута, 200 граммов цветной капусты, 5-6 редисок, 100 граммов лука-порея, зелень сельдерея и укропа, половина стакана сметаны. Часть плотного белого кочана цветной капусты тщательно очистить, промыть и натереть на крупной терке. Редис нарезать кружочками, лук-порей тонкими кольцами. Зелень измельчить, все смешать с проростками, заправить сметаной.